не буду прерывать с ней отношений. Она согласится. Но чувство порядочности осилило. Решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться. На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шапку. «Выехали встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас», — завопил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми прокуренными пучками усов. «Садитесь к нам, папа. Кучер, трогай!» «А, дед Сашка, здравствуй, живой!» «На мое место садитесь, папа. Я вот рядом с кучером устроюсь». Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и, сдержанно, с кажущейся молодцеватостью, оглядел сына. «Ну как, дружок?» «Очень уж я рад вам. Инвалид, говоришь?» «Что ж делать, инвалид?» Отец с напускной подтянутостью посматривал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс зеленый рукав мундира. «Ничего, привык!» — Евгений пошевелил плечом. «Конечно, привыкнешь!» — заторопился старик. «Лишь бы голова была цела!» «Ведь со щитом, а? Или как?» «Со щитом, говорю, прибыл!» «И даже со взятой в плен прекрасной невольницей!» Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивал у Ольги: «Ну как, старик?» И по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился. Серые полурысистые кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая разметная грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены. «Хорошо-то как! Ах, хорошо!» — оживилась Ольга. От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску. Сзади дед Сашка щелкнул одну, прыгавшую в дрожке, кнутом, крикнул запальчиво: «Под колесо лезешь, дьявол! Прочь!» Евгений сидел спиной к лошадям. Они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими его шею. Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимавшийся, заслонявший дальний гребень и горизонт. «Глушь какая! И как тихо!» Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убегавшие назад кусты полынка и донника. «Нас вышли встречать». Пан пощурил глаза. «Кто? Дворовые». Евгений, оглянувшись, еще не различая лиц стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксинью, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волнением, но когда коляска, резко шурша, поравнялась с воротами, и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел Аксинью, его поразило лицо ее, сдержанно веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч. Он успокоился, кивнул на приветствие. «Какая порочная красота! Кто это? Вызывающе красиво, не правда ли?» Ольга восхищенным глазом указала на Аксинью. Но к Евгению вернулось мужество. Спокойно и холодно согласился: «Да, красивая женщина, это наша горничная». Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток. Старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубахе и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские на выпуск брюки. Прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксинью за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она